старый Лесницкий расхаживал по залу, чмыкая черными мохнатыми бурками, покусывая зелено-сединный ус. Евгений рассказал о том, как еще до переворота он вынужден был бежать из полка, опасаясь мести казаков, о происходивших в Петрограде событиях, свидетелем которых был. Разговор на минуту заглох. Старый Лесницкий, глядя в переносицу Сергея Платоныча, спросил: «Что же, купишь Серого, того, которого смотрел осенью, сынка боярыни?» «До этого ли теперь, Николай Алексеевич?» Мохов жалко сморщился и махнул безнадежно рукой. В людской в это время Емельян, отогревшись, пил чай, красным платком вытирал пот с багровых щек, рассказывал о хуторе и новостях. Аксинья стояла у кровати, грудью навалясь на резную спинку, кутаясь в пуховый платок. «Небось, наш курень уж развалился?» — спрашивала она. «Нет, зачем же развалился? Стоит. Че ему сделается?» — мучительно растягивая слова, отвечал Емельян. «Соседи-то наши, Мелеховы, как живут?» «Живут помаленечку. Петро не приходил в отпуск?» «Вроде не приходил. А Григорий? Гришка ихний?» «Гришка приходил после Рождества. Баба его двойню этот год родила. А Григорий как же? Приходил по ранению. Раненый был. А то как же? Ранили в руку. Его всего испятнили, как кобеля в драке. То ли крестов на нем больше, то ли рубцов». «Какой же он, Гришка?» — давясь сухой спазмой, спрашивала Аксинья и покашливала, выправляя секущийся голос. «Такой же, горбоносый да черный, турка туркой, как и полагается. Я не про то, постарел аль нет. А чума его знает. Может, и постарел трошки. Жена двойню родила, значит, не дюже постарел». «Холодно здесь», — подрожав плечами, сказала Аксинья и вышла. Наливая восьмую чашку, Емельян проводил Аксинью глазами, медленно, как слепой, ноги переставляя слова, сказал: «Гнида гадкая, вонючая, какая ни на есть хуже. Давно ли в чериках по хутору бегала? А теперь уж не скажет тут, а здесь. Вредные мне такие бабы. Я б их стервов, выползень змеиный, туда же, холодно здесь. Возгря кобылья пра». Обиженный, он не допил восьмой чашки, вылез, перекрестился, ушел, независимо поглядывая вокруг и сознательно грязня сапогами натертый пол. Всю обратную дорогу он был угрюм, как и хозяин. Злобу, вызванную Аксиньей, вымещал на маштаке, нахлестывая кончиком кнута по местам маштаковой стыдливости и язвительно величая его хлынцем и чекеляем. До самого хутора Емельян против обыкновения не перекинулся с хозяином ни одним словом. Напуганную тишину хранил и Сергей Платоныч. Глава восьмая. Первую бригаду одной из пехотных дивизий, находившуюся в резерве Юго-Западного фронта, с приданным к ней 27-м Донским казачьим полком, перед февральским переворотом сняли с фронта с целью переброски в окрестности столицы на подавление начавшихся беспорядков. Бригаду отвели в тыл, снабдили новым зимним обмундированием, сутки превосходно кормили, на другой день, погрузив в вагоны, отправили, но события опередили двигавшиеся к Минску полки. В день отправки уже передавались настойчивые слухи, что император в ставке главнокомандующего подписал акт об отречении от престола. Бригаду с полпути вернули обратно. На станции «Разгон» 27-й полк получил приказ выгрузиться из вагонов. Пути были забиты составами. На платформе сновали солдаты с красными бантами на шинелях,